Глава 45. Лорен Мьюз зазвонил мобильник. Вдова Макса Дэро выполнила свое обещание и перезвонила. «Я кое-что нашла», — сказала она. «Что именно?» «Похоже на отчет о вскрытии Кэндис Поттер», — ответила Герти Дэро. «То есть я имею в виду посмертное вскрытие, подписано старым патологоанатомом. Я его помню. Такой был милый, порядочный человек». «Что там сказано?» «Много чего. Рост, вес. Хотите, чтобы я прочитала вам вслух?» «Какова причина смерти?» «Удушение. Но еще говорится о следах жестокого избиения, травме головы». Что ж, это вполне вписывалось в набор уже известных фактов. Но что заставило Макса Дэроу по прошествии стольких лет вновь обратиться к этим документам? Зачем он отправился в Нью-Йорк на встречу с Эммой Лими? Она же сестра Мэри Роуз. «Мисс Дэро, у вас есть факс?» «Да, в кабинете Макса. Не могли бы вы отправить мне факсом эти бумаги?» «Конечно». Лорен продиктовала ей номер своего факса. «Детектив Мьюз, вы замужем?» Лорен с трудом подавила вздох. Сначала Йетс, теперь еще миссис Дэро. «Нет, не замужем». «Но были?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Тут второй детектив, мистер Уайн». «Если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Тот, который говорил о Максе в машине с... ну, женщиной сомнительного поведения, так, кажется, их называют. Именно так. Просто хотела, чтобы вы знали. Что, миссис Дэро? Видите ли, Макс не всегда был хорошим мужем. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Думаю, да. Просто я хотела сказать, что Макс проделывал подобное и в прошлом. Ну, в машине... не один раз, поэтому я сразу поверила. Вы должны это знать, на всякий случай. Спасибо вам, миссис Дэроу. А факс я пошлю прямо сейчас». И она повесила трубку. Лорен подошла к факсу и стала ждать. Вернулся Адам Йетс с двумя бутылками Кока-Колы. Предложил ей, но Лорен отрицательно покачала головой. «То, что тут наговорил, ну, насчет того, когда у человека нет детей, забыли», — сказала Лорен. «Просто глупо с моей стороны формулировать таким вот образом». «Да, пожалуй». «Ну, какие новости?» Незадолго до смерти Макс Дэро интересовался отчетом о вскрытии Кэндис Поттер. Йетс нахмурился. «Какое отношение это имеет к делу?» «Не знаю, однако не думаю, что это простое совпадение». Зазвонил телефон, и факсовая машина начала выдавать листки бумаги. Первый выползал очень медленно. Никакого сопроводительного письма при отчете не было. Что ж, уже хорошо. Лорен терпеть не могла, когда бумага расходовалась понапрасну. Она выхватила листок, пробежала глазами. В отчетах о вскрытии редко попадалось что-нибудь другое. Вес печени или сердца, возможно, и заинтересовал бы кого-либо еще, но Лорен занимала лишь то, что могло иметь прямое отношение к делу. Стоя у нее за спиной, Йетс тоже читал. «Что-нибудь заметили?» — спросил Лорен. «Нет, я тоже». «Очевидно, вытянули пустышку». «Да». Выполз еще один лист. Они читали его вместе. Неожиданно Йетс ткнул пальцем в середину правой колонки, где описывалось дело. «А это что такое?» На полях красовалась отметка «Обратить особое внимание». Лорен прочитала вслух: «Отсутствие яичников, скрытые семенники, возможно, САН». «Что такое САН?» «Синдром андрогенной нечувствительности», — пояснила Лорен. «Была у меня в колледже подружка с САН». «Что это означает?» «Ну, подробностей не знаю, смысл сводится к следующему. Женщины с данным синдромом выглядят и чувствуют себя обычными, и, в общем, таковыми и являются, считаются женщинами. Могут выходить замуж, брать приемных детей». Она умолкла, пытаясь обдумать дальнейшее. «Но в целом это означает, что Кэндис Поттер с генетической точки зрения мужчина. У нее выявлены семенники и хромосомы XY». Йетс скроил брезгливую гримасу. «То есть она была транссексуалом?» «Нет». «Тогда парнем, что ли?» «С чисто генетической точки зрения, да, а во всех остальных смыслах, возможно, и нет. Зачастую женщины, страдающие САН, даже не подозревают, что они не такие, как все. Начинается период полового созревания, и они вдруг обнаруживают, что менструации у них нет. Причем явление это довольно распространенное. Несколько лет назад девушка с данным синдромом завоевала титул «Мисс Юность США». Считается, что тем же отклонением от нормы страдали королева Елизавета I, Жанна д'Арк, а также несколько знаменитых супермоделей и актрис. Но все это не более чем досужие домыслы. Во всех остальных отношениях такие женщины ведут нормальный образ жизни. Если Кэндис Поттер была проституткой, то при ее профессии это даже своеобразный плюс. Почему плюс? Лорен подняла на него глаза. Женщины сан не могут иметь детей.